Глава 12. Как обезвредить лагерь, наверное, для многих слишком тяжелый вопрос, но не для меня. Как говорится, опыт не пропьешь. Поэтому я сразу решил найти место, где хранится вся их провизия. Моя цель состоит в том, чтобы за пару дней покончить с ними. Как сказал Вастерон, осада может длиться месяца два, а может и больше. Слишком быстро захватить замок у них не получится. А вот взять измором, наверное, смогут. Как-никак, в замке сейчас около 700 человек-вампиров, и всех их надо кормить. Можно, конечно, и кровью, но ее выдают очень редко и только в определенные для развития моменты. По его словам, молодых вампиров воспитывают таким образом, чтобы у них не было зависимости от крови. В общем, как у наркоманов. «Скоро мы выполним волю богини!» Мимо меня прошли два человека в доспехах, надетых сверху на белоснежную одежду. «Верно, брат. Истребим эту нечисть навсегда!» Это были церковники, как мне объяснили борцы с нечистью. Когда они не могут найти себе противника, то сами создают его. Сейчас пришла очередь вампиров, а до этого были некроманты. Те действовали во благо людей и упокаивали мертвых, которые время от времени восставали из могиль. Церковники забрали у некромантов хлеб, а потом и жизнь. Теперь сами занимаются подобным, только уже за деньги. Побродил по лагерю и послушал, что говорят люди. Нашел иномирцев, их тоже послушал. Ничего интересного. Орки рвутся в бой, люди молятся, как бы не сдохнуть, а гоблины думают, что украсть бы. Не спеша потратил еще 2 часа на разведку в лагере, так как услышал, что они не собираются выдвигаться по направлению к замку еще 5 дней. А меня разве это устраивает? Конечно, нет. Плевать мне на то, что они ждут подкрепления. У меня ведь еще есть непройденные испытания. Думаю, что за неделю справлюсь и отправлюсь дальше. С провизией было все сложно. В лагере ее охраняли очень хорошо. Просто так и не подобраться. Вначале планировал спереть все, но потом понял, что это нереально. Значит, буду действовать по-другому. Достал стрелы огненного взрыва и обстрелял обозы, которых здесь просто тьма. Сразу видно, что люди основательно приготовились к осаде замка. Стрелы, как огненные птицы, налетели на обозы, а жадное пламя поглощало все вокруг. В лагере сразу стали бить в колокола. Да, у них были даже столбы с колоколами. Не ожидал такого. Сразу человек 20 охраны погибли от взрывов. И это только начало. Пока остальные не разбежались, достаю обычные стрелы и расстреливаю все, что движется вокруг меня. А вот и первый орк на моем счету в этом мире. И зачем было мчаться прямо на меня? За ним открыл счет воинами света, завалив 2, которые грузно пытались пробежать мимо. Вот теперь можно поменять позицию, решил после осмотра территории. Заметил, что сюда еще бегут люди. Отошел недалеко, 100 метров, и пустил стрелу темной энергии в обоз, в котором находились продукты. Обозов было много, даже очень много, как и людей. Приблизительно прикинул, что в лагере примерно около 12 тысяч всякого сброда, что, мягко говоря, удивляет. Но вампиры тоже не слабаки, поэтому для людей эта битва будет сложной. Наверное, поэтому они заключили союз с оборотнями, которые днем и ночью патрулируют территорию вокруг замка, не давая спокойно поохотиться моим бледнолицым друзьям в лесу для пополнения запасов дичи. Колодец, кстати, у них в замке есть, но, как они сказали, что вода из лесных ручьев намного полезнее, потому что сам лес магический. «Всем рассредоточиться! Срочно поймать диверсанта!» Только задумался, как сюда набежали храмовники. «Здесь чисто...» Не успел молодой храмовник договорить, как стрела пробила его горло. «А нефиг быть таким безответственным! Осмотрелся он, как же!» Магическим зрением заметил манипуляции магов и храмовников, которые сразу принялись плести магию. Узнал только одну. Это был кокон, который защищает от выстрелов. Вот это моя мечта. Но он еще мне не попадался. Вступить с ними в ближний бой можно, но дорого. Всех этих магов надо убивать внезапно и без понтов. А поэтому опять сменил позицию, только в этот раз отбежал подальше. По дороге решил пока не трогать солдат, бегущих со всех сторон на звуки взрывов. Ну как солдат? Солдат там было мало, в основном это бывшие холопы, никак иначе. У меня сложилось такое впечатление, что их выдернули с полей и всунули в руки оружие. Может, здесь хорошо платят? Или они за веру? Даже не знаю. Да мне и понятно, что они пойдут первыми, как мясо на убой. А может, просто будут на подхвате. Приди, подай, иди, далеко, не мешай. Пока бежал, заметил одну странность. Начальство храмовников даже не вышло из палаток, услышав взрывы. Они все держали в руках какие-то странные амулеты и с помощью их общались с кем-то. А сами палатки фанили магией, как ненормальные. Как бы не поймать радиационное излучение после того, как просто прошел мимо. Ну что сказать. Не мог я просто так пройти мимо шатра, в котором сидели 4 человека в рясах и доспехах. Долбанул туда стрелой темной энергии, и, о чудо, она пробила их защиту, и теперь оттуда слышны крики. 2 сразу поразила тьма. Они уже трупы, а еще 2 сумели выбежать, но тут их ждали стрелы с хрустальными наконечниками. Какие крики раздались, словно песня для моих ушей. Их, возможно, смогут спасти, но, судя по бледным лицам подбежавших людей, дизмораль те поймали. А как ее не поймать, когда твои авторитеты орут, как недорезанные просята? Добивать их не стал, пусть мучаются и пугают людей. Помчался дальше. В лагере началась натуральная паника, по крайней мере, в северной его части. А вот в противоположной стороне пока все тихо. Только не повезло им. Недолго будет тут тишина. Я придумал для них нечто ужасное, от чего сам не в восторге. Однако мне рассказали достаточно много негатива про эту армию. В этой местности находились простые деревеньки, которые были вырезаны под ноль только потому, что жили возле вампиров. Люди сдавали кровь в обмен на артефакты вампиров и деньги. Вампиры, кстати, по их словам, еще те мажоры. Только это там, а не тут. Тут у них простая база для обучения, ничего серьезного. Как по мне, держать ее в такой глуши и вдали от основных сил просто глупо. Как сообщили бледнолицые, корабли с подкреплением будут. Но через 2 месяца, не раньше. И то, если не будет сильных штормов за это время. Правда, когда приплывут многовековые вампиры, они быстро наведут порядок и напомнят людям, кто хозяин на этих землях. Да и не только людям. Там еще про трусливых шавок вспоминали. Кстати, о шавках. В лагере они тоже были. Их легко распознать, так как кроме штанов они не носили никакой другой одежды, были очень волосатыми везде, а еще у них не было оружия. Я забрался в самую глухую часть лагеря, где держали раненых. Откуда они у них, ума не приложу. Вампиры в своих налетах не оставляют раненых. Тогда возникает вопрос, кто их так? Точный характер ранений сказать не могу, так как они бы все перевязаны, но вроде колотые и резанные раны. Достаю пузырек с секретным оружием и щедро смачиваю свой кинжал. Потом подхожу к особенно тяжелым спящим бедолагам и наношу каждому по одному маленькому порезу. В общей сложности 200 человек были мною помечены. И мне, признаться, немного не по себе от того, что я делаю. Как бы лекарство не оказалось хуже болезни. Но, думаю, вампиры от этого не пострадают. А если пострадают, то при чем здесь я? Система меня послала, вот с нее и весь спрос. Я просто оружие в ее руках, которое она щедро кормит и развлекает разными испытаниями. Подождал 30 минут, и лишь когда первый человек стал подниматься со своего места, понял, что пора бежать в другую часть лагеря. Светлые сущности этого мира разгневаны вашим поступком. Ожидайте объявления охоты за вашей головой всех их последователей. Примечание. Система одобряет ваши методы. Вы получаете плюс 50 килограмм к инвентарю. Система меня поддерживает, поэтому какая разница, кто против меня? Мое настроение сразу скакнуло на несколько порядков вверх, и меня стала охватывать эйфория. От переизбытка радости я по дороге зарезал еще нескольких храмовников. Хотя они и владеют магией. Но кинжал в печень, и никто не вечен. Добежал до места, где стояли телеги с оружием. Да-да, они не всем выдавали оружие. Многие спали на земле безоружные. Наверное, им не доверяют, а оружие выдадут только перед самой осадой. Охрана тут присутствовала, но ее было меньше, чем возле запасов с едой. Блинк, и голова бедолаги слетает с плеч. Разворот, и 2 тоже падает на землю. Не теряя преимущества, блинками прыгаю к остальным охранникам и убиваю их. Сработано тихо. Они даже не успели сообразить, что произошло. А я что? Я ничего. Подхожу к телегам и срочно провожу ревизию. Самое удивительное, что все это я делаю среди белого дня. Однако люди сейчас так сильно заняты, что в эту часть лагеря даже не заглядывают. Вдали слышны крики и вопли. Мои зомби ожили и начинают свою игру. Надеюсь, они весь лагерь не заразят, а то мне будет скучно. Кстати, сразу стало любопытно. Они раньше сталкивались с такими зомби? Я так понимаю, что они системные, а не некроманские. А если я заражу весь этот мир, он перейдет под управление системы, или он и так уже под ней? Из интересного, в телегах нашел стрелы. Фиговые, но стрелы. Я их забрал все, а остальное облил бензином и поджег. Мля, перестарался с топливом. Жахнуло так, что едва брови не спалил. Сразу поморщился от неприятных воспоминаний, когда все тело было черным. Люблю такие испытания, где все зависит от меня и моих умений, а не от всяких загадок, где не знаешь, от чего умрешь. На всякий случай остался еще здесь, на минут 5, стреляя из лука в бежавших сюда людей, причем их же стрелами. Большинство из них были без оружия, но тащили ведра с водой. А вот это непорядок. Я еще не видел, где у них находится вода, а судя по количеству ведер у людей, здесь где-то есть свой источник. Надо пойти и разобраться с ним. «Там все наше оружие! Быстрее тащите ведра, бараны!» — орёт прибежавший командир. «Нас обстреливают! Мы не знаем, кто это!» — последовали крики в ответ. «Это пароделки темных тварей!» — подхватили другие. Боевой монах встал в позу и принялся формировать магию. Я выпустил в него пару стрел, но их остановил его защитный барьер. Так дело дальше не пойдет. Достал взрывные стрелы. Тоже безуспешно, его щит крепок. У меня уже скоро будет аллергия на барьеры. Отпрыгнул блинками подальше, но, как оказалось, недостаточно далеко. Магия сорвалась с его рук, и все вокруг затопила огромная волна света, заставившая меня зажмуриться аж до слез. Проморгался и сразу осмотрел себя, но заметил, что на мне нет никаких повреждений, и это странно. «Это не темные!» — завопил монах, достал боевой посох со спины и пошел к горящим повозкам. Ну, что сказать. Я свое дело сделал, огонь уже не потушить, а если потушить, спасать там уже нечего. Уходить не хотелось, но этот тип слишком самоуверенно себя ведет. Он, по идее, должен бежать в ужасе, а не идти на поиски противника. Достаю стрелу морозного взрыва и выстреливаю ему под ноги. От неожиданности тот отскочил назад, а я уже там стою и жду его в замахе. Хрусть, шмяк. Весь правый бок боевого монаха превратился в месиво. Думаю, такое не лечится. Теперь можно и отступить. «Грегори ранен!» — послышались голоса людей со всех сторон. «Надо быстрее доставить его к святому лекарю!» «Ну, мля, что за святой лекарь? Что за бескусица?» А он и вправду был еще жив, крепкий орешек. Правда, барьер с него сразу спал. Его окружили солдаты, закрывая щитами. Но это не зря. Щиты — вещь хорошая, но закрывает слишком маленький участок тела. В следующий час я бегал по лагерю, убивая солдат. Убил не менее сотни, наведя на них страх и ужас. Вот это моя стихия. Обращенных зомби уже всех перебили, при этом сильно удивляясь, почему на них не действует магия света. А я-то знаю ответ. Не им тягаться с системой. Воду все-таки нашел с трудом и понял, почему так долго она не попадалась мне на глаза. Один из шатров закрывал собой глубокий каменный колодец. Хитро придумано. Проблема в том, что там постоянно кто-то дежурил. Смотрю на 4 человек у входа и думаю, как лучше мне поступить в данной ситуации. Подумал, потоптался на месте и придумал. Достаю дымные стрелы и начинаю стрелять ими в область шатра. «Нападение!» — услышал я и понял, что все идет по плану. Стрелял не в сам шатер, а немного левее. Охрана сразу побежала туда, а я, пользуясь моментом, прошмыгнул в шатер. То, что он очень глубокий, я уже знал благодаря взору, поэтому я тут не помощник. Для такого количества воды мне просто не хватит ни яда, ни слабительного, который осталось у меня с мира эльфов. Но на такой случай у меня был план. Надо сказать потом спасибо прапору, с которым поделился историей, как я отравил воду слабительным, а он назвал меня слабоном и рассказал про мышьяк. Вот о таком я тогда еще не знал. Прапор мало того, что рассказал, так он еще дал мне его. И откуда он у него только взялся? Поэтому я достал мешочек мышьяка из инвентаря и еще раз все хорошенько обдумал. Ну, секунды 2 точно думал, пока люди за шатром орали и копошились, выискивая меня. Быстро высыпал в колодец с водой и тихо свалил оттуда. Стоило мне отойти немного в сторону, как увидел, что на всех парах туда мчится вервульф. Он так резво бежит, словно уже ощущает, как будет жрать меня. Кстати, на людей не нападает, значит, понимает. Да и выглядит он умнее, чем те, которые напали на вампиров в лесу. Может, те оборотни были под травкой, которая сделала из них берсеркеров? Хотел пройти мимо, вдруг он унюхает, что с колодцем что-то случилось. А с другой стороны, там полно дыма, не выйдет у него ничего. Эй, ладно, чего уж гадать. Руки действуют быстрее головы, и вервульф уже катится по земле с разорванной мордой от прямого попадания разрывной стрелы. А вот теперь точно надо сматываться. Слышу приближающийся вой. По дороге набрел на одно интересное место в лагере. Небольшая поляна без шатров, но воинов здесь было много. Вся поляна усеяна столбами, вбитыми в землю, а на них ушки для цепей, а на цепях висят люди. Значит, пленных они не всех перебили. А еще вижу, что на некоторых цепи и ошейники не простые, а магические. Просмотрел всех, вампиров не заметил. Зато много девушек, которых солдаты, по всей видимости, не гнушались использовать. Мои кулаки сами собой против воли крепко сжались. «Оставьте ее в покое! Возьмите меня! Разве вы не видите? Она уже даже говорить не может!» Моему взору предстала печальная картина, когда одна пленница закрывает своим телом другую. «Заткни пасть, сука!» — подошел солдат и врезал ей по лицу, отчего ту откинула и больно приложила затылком об бревно. «Почему у меня так сильно запульсировало в висках и хочется всех их убить?» «Нет, не так. Не убить, а порвать, рвать на куски, разрывать, слушая крики и мольбы о пощаде!» Попытался взять себя в руки и успокоиться. «Кстати, девушка зря защищает свою подругу. Та уже мертва. И это не странно. На ней не осталось ни одного живого места». Такая картина не понравилась не только мне, но и другим мужчинам с магическими ошейниками, которые находились рядом. «Я сожру ваши сердца, как только выберусь отсюда!» — как волк зарычал закованный мужчина. «Хватит лаять, пёс! Что ты хочешь занять ее место? Эш, настоятель любит не только девушек!» Нелозубый посмеялся со своей шутки. «Метка раз. Метка два. Метка 20. Я всех вас запомнил. Пожалуй, убить их сейчас будет слишком милосердно. Помочь этим людям, как я понял, пленным вервульфам, я не смогу. Их в любом случае убьют, даже не дав выбраться из лагеря. А вот придумать что-то ужасное мне вполне по силам. Ладно, подожду до ночи». С такими мыслями я направился к палаткам с начальством с намерением убить их. Прошел 200 метров и остановился. «Какого хрена я творю? Зачем мне ждать ночи? Какие к черту планы? Я хочу убить их прямо сейчас». Кажется, я стал забывать свои жизненные принципы. Постоял на одном месте некоторое время, а потом, закинув голову, начал смеяться. Вот оно как бывает. Я стал слишком мягкотелым и забыл, что надо жить здесь и сейчас, а не потом. Развернулся и зашагал прочь. «Говорю тебе, она сама поздохла. Сегодня утром она была еще жива». «Я же тебя предупреждал, что не надо было ее так сильно бить. Теперь у нас стало меньше...» Договорить он не успел. «Умер». Я просто подошел к нему вплотную и одним точным движением свернул шею. Второму вогнал хрустальную стрелу в живот, а потом ударил по тому месту кулаком. Человек от такого закашлялся, орошая землю алой кровью. Потом началась бойня, в которой я был похож на тех вервульфов. Я не убивал их, нет, я калечил. Руки, ноги, носы. Все это оставалось лежать на земле, а стонущие люди извивались червяками, обильно орошая землю кровью. «А ты чего такой бледный?» — заметил, как один из них собирается испустить дух. «Кто тебе разрешил покинуть эту грешную землю?» Влил ему в рот пузырек с зельем исцеления. Умирать рано, они еще должны понять, что такое адская боль. Все орали так громко, что хотелось закрыть и уши, и, конечно, это не могло остаться незамеченным. Сюда уже бегут люди. В другой ситуации я бы сбежал отсюда, но сейчас мне хочется еще крови. Дымные стрелы летят по периметру, даря мне пару секунд, за которые я подбегаю к людям и переношу их ошейники с цепями в свой инвентарь. «Хотите жить — бегите!» Снимаю невидимость и произношу самому злому вервульфу в лицо. «Теперь ваша жизнь в ваших руках, а в твоем случае — в лапах!» Его взгляд пылает гневом и жаждой мести, но мой тоже. Наверное, он увидел что-то родственное, поэтому не стал рычать на меня, а только кивнул и произнес: «Ульф, сын Курлыка», — назвал он свое имя. «Моя стая живет за северными холмами у подножия мраморного ручья. Если будешь в тех краях, всегда можешь рассчитывать на мое гостеприимство». «Как болванчик, без слов». Я тупо кивнул ему и проследил взглядом, как они убегают. Сейчас сюда сквозь дым ворвутся люди и попытаются меня убить, а я думаю лишь об одном. «Реально, его отца зовут Курлык? Значит, он Ульф Курлыкович?»